«А вторая?» — спросил он. «Ты хотела, чтобы я сделал две вещи. Ты должен мне пообещать, что...» Я поняла из материалов дела, что мать Фионы очень больна, и... Да, я сам ездил ее допрашивать, рассеянный склероз. С мозгами все в порядке, но все остальное перестало функционировать. Но она вменяемая. Насколько я знаю, рассеянный склероз не поражает мозг. Ингвар, ты не отвечаешь на вопрос. Амунд засунул указательный палец в рот и прижался к деду. «Ну ладно», — улыбнулся Ингвар, — «я же просто тебя дразню. Мне нужно с ней поговорить. Зачем?» «Я делаю для вас часть работы, Ингвар. Неофициально и без каких бы то ни было полномочий. Хватит того, что мне приходится выносить копии документов. На это шеф дал что-то вроде молчаливого согласия, но я не могу обеспечить себе. Никто не может помешать мне, как частному лицу, навестить пожилую женщину в доме для престарелых», — отчеканила она. «Зачем ты меня тогда спрашиваешь? Мне нужно, чтобы ты посидел с Рагнхиль. Не брать же ее с собой. Есть ли хоть малейшая возможность, что ты придешь завтра домой пораньше?» «Пораньше», — повторил он. «Это во сколько? В час? В два? Может, у меня получится уйти около половины третьего? Идет?» «Да, пожалуй. Спасибо большое. Ты уверена, что не можешь ничего сказать?» «Признаться, я страшно заинтригован. А мне ужасно хочется тебе рассказать, но ты сам научил меня осторожности в разговорах по телефону. Ну что ж, тогда мне придется потерпеть. До завтра». «И положи Амунда в кровать», — сказала Ингер Йоханне. «Он лежит в своей кровати», — ошеломленно ответил Ингвар. «Нет, он спит у тебя на коленях с соской Рагнхиль. Что за чушь? Уложи мальчика в кровать, Ингвар. И спокойной ночи. Ты самый лучший человек в мире. Ты... Ой, и еще... Если успеешь, можешь проверить еще кое-что. Постарайся узнать, пожалуйста, не было ли у Фионы перерыва в учебе, когда она училась в гимназии. Что? Ну, может, она уезжала учиться по обмену или что-то вроде этого. Языковые курсы за границей, длительная болезнь, поездка к тетушке в Австралию, все что угодно. Это же несложно узнать. Ты можешь спросить у ее матери. Озадаченно сказал он. Раз ты все равно к ней собираешься. Наверняка никто не ответит на такой вопрос лучше нее. Я как раз не уверена, что она ответит. Спроси мужа или старую подругу, кто-то из них. Сделаешь? Ладно, ладно. Ложись спать. Спокойной ночи, мой хороший. Я серьезно, ложись спать. Хватит сидеть над бумагами. Они никуда не убегут. Спокойной ночи. Он положил трубку и так осторожно, как только мог, поднялся с низкого мягкого дивана. Он чуть не потерял равновесие и крепче сжал Амунда. Мальчик захныкал, но продолжал спать на его руках. «Не понимаю, почему все считают, что я тебя слишком балую», — прошептал Ингвар. «Просто не понимаю». Он отнес мальчика в гостевую комнату, положил его на кровать к стенке, разделся, надел пижаму и лег к нему спиной. «Деда», — пробормотал мальчик сквозь сон, гладя Ингвара по шее. Они проспали 9 часов подряд. И Ингвар почти на час опоздал на работу. Тронд Арнесон позаботился о том, чтобы и фонарь у калитки, и светильник на веранде починили до того, как он вернется обратно в тот маленький дом, который теперь стал его собственностью. И все равно темнота за окном казалась опасной. Брат предложил пожить с ним первые дни. Тронд отказался. Он должен взять себя в руки и решительно вступить в свою одинокую жизнь. Это его дом. Хотя он и переехал сюда всего несколько месяцев назад. Вибекка была немного старомодной и не хотела съезжаться, пока они не назначат дату свадьбы. Он пытался избегать окон и задернул шторы, прежде чем по-настоящему стемнело. Между ними оставались угрожающие черные щели.